После всего этого я рад поздравить мою дочь Занионару с принятием ее в ротное. Если кто-то не согласен, можете оспорить мое решение, бросив вызов. На последнее заявление никто не шелохнулся. Теперь она может полноправно считаться одной из нас. Дочь, подойди. Снежинка медленно подошла к отцу и встала перед ним на колени, вытянув вперед руки ладонями вниз. Правитель взял поднесенный ему нож и что-то вырезал на ее кистях, а также с одной стороны шеи. Затем он наложил исцеляющие конструкции, и на месте порезов остались ровные рубцы. Снежинка встала и демонстративно с каменным лицом показала свои новые знаки отличия. В ответ на это все гости подняли одну руку, и на их кистях засветились маленькие магические светлячки, каждый своим цветом. Понятно, что цветов всего 7, но все они стояли вперемешку, и впечатление было необычное. Теперь раз все решилось, и моя дочь может выйти замуж, то сейчас решится ее будущая судьба. Сегодня будет принято окончательное решение о ее помолвке. Завтра состоится свадьба. Это мое последнее слово. В зале начался настоящий гвалт. Все резко засуетились и начали что-то обсуждать. Некоторые замерли, закрыв глаза и держа в руках какие-то артефакты. Спустя минуту в центр зала вышел совсем седой темный эльф. «Ваше Величество, мы можем узнать, по какой причине сегодня назначен последний день. Конечно, моя дочь выбрала себе будущего мужа. Если никто не сможет оспорить его силу, то завтра состоится церемония их бракосочетания. Кто этот достойный, перед кем склонилась твоя дочь? Насколько я помню, она сгубила немало молодых и знатных воинов», — не унимался старый. На что правитель протянул в мою сторону руку и приглашающе кивнул. Я молча подошел к нему и мрачно посмотрел на зал. Это, наверное, шутка. Всего лишь жалкий человек, бесполезная раса разумных, — снова подал голос дед. Я сказал свое последнее слово, другого не будет. Дочь. Снежинка подошла ко мне и взяла за руку, вызывающе глядя на собравшуюся толпу. Если это правда, то прошу о том, чтобы мой внук был первым на испытании. Он станет отличной парой для вашей дочери, — с ехидной улыбкой ответил старик и направился назад в толпу. Из толпы вышло 6 молодых парней, они сильно волновались, и кое-кто из них имел оружие, другим отдали свое лично сопровождающие их воины. Через десяток минут в зал начали вбегать по одному еще темные, будучи уже при оружии. К окончанию часа собралось почти 30 кандидатов. Они становились в один ряд лишь им понятной очередью. В это время я расспросил Снежинку. «Сегодня последний день. До прохождения моего испытания я была ненаследной. Да, было бы приданное, но на этом все, я бы вошла в чужой род. Теперь я наследная, и того, кто станет моим мужем, примут в наш род. Я теперь наследная принцесса, и мой муж может стать следующим правителем. У моих родителей пока нет сына. Еще, конечно, не поздно, но пока судьба их не одарила. В общем и целом, сейчас спрос на мое замужество сильно возрос, и теперь точно будут выставлены все лучшие кандидаты. Твоя задача — их всех победить. Страшно? Мне, ну, мало ли, такой ответственный момент, когда ты даришь на свадьбе пустой конверт, а потом его при тебе вскрывают, вот это страшно. А тут всего лишь 30 парней, желающих меня убить. Подумаешь. Думаю, они меня из-за соперника не считают. Ох, да, знали бы, кто ты, поберегли бы свои жизни дома. Правитель встал и объявил об окончании сбора. Если желающих оспорить право больше нет, объявляю начало первого поединка. Я поднял руку, привлекая внимание. Ты хочешь что-то сказать? Неуверенно отреагировал на это будущий тесть. Да, я не хочу растягивать все это до утра. Я бы хотел сразиться со всеми сразу. Если кто-то сможет меня убить, тому и достанется принцесса. Джек перевел взгляд на свою дочь, та с ехидной улыбкой кивнула, после чего он дал свое согласие на изменение правил. Среди моих противников началась легкая неразбериха, но затем они что-то решили и стали расходиться полукругом напротив меня. Думаю, сейчас у них был план одновременно ринуться на меня, по пути устраняя конкурентов. Первый добравшийся, само собой, убьет жалкого человека и войдет в ротное. Ну-ну, удачи. Все смотрели мне за спину, там явно что-то происходило. Я же, стоя абсолютно расслабленно, смотрел на моих конкурентов. В один момент их глаза расширились, и они начали двигаться. Руки одних начали движение по направлению к оружию, вокруг рук других начали образовываться какие-то конструкции. Переход в предел. Я побежал по дуге, создав прановый длинный клинок. Затем с его помощью я прямо на ходу подрезал сухожилия обеих ног прямо над пяткой у каждого из соперников. Завершив ряд, я развернулся и начал бег в обратном направлении, но уже спереди. Теперь я делал надрезы на запястьях, подрезая сухожилия кисти. Закончив это, я развернулся, вышел из предела и гордо направился в сторону трона. За моей спиной начали раздаваться звуки падающих тел, лязг железа и, как финал, вопли и стоны. Снежинка смотрела на меня с улыбкой и явно была довольна своим выбором. «Еще претенденты есть?» – раздался немного озадаченный голос тестя. «Нет, я так и думал. Многие темные бросились к своим чадам, чтобы наложить на них исцеляющие конструкции или вынести из помещения. За неимением других претендентов и других препятствий Жигуль Виталий Владимирович Иванов, человек, правитель части мира людей и один из сильнейших виденных мною магов, объявляется будущим мужем моей дочери, принцессы Занионы Рене». В зале снова начали подниматься руки со светящимися конструкциями. Очень лениво, но тем не менее. Далее все пошло довольно логично. В зал начала заходить обслуга и раздавать напитки. Вся толпа равномерно распределилась по площади и начала общаться между собой. К нам подошел Тор и грустно улыбнулся. «Чего ты такой грустный?» – спросил я. «Я ожидал зрелища, как ты будешь их побеждать, а тут, давай ты не будешь мне врать, грустишь ты явно не поэтому, а по поводу зрелищ. Я бы мог с ними поиграть, но это не дало бы нужного эффекта. Они явно смогли оценить мой уровень, теперь они знают, что я за пределами их возможностей и, думаю, подозревают, что у меня есть и еще сюрпризы. Поэтому никто больше не осмелится бросать мне вызов или как-то иначе переходить дорогу. Но теперь расскажи, что на самом деле не так. Ты так хорошо успел меня узнать, не то чтобы хорошо, я до сих пор не знаю, какие дамы в твоем вкусе. А в остальном, да, ну, вы завтра станете семьей, у вас будет спокойная жизнь, а я один вернусь в свой мир и... Так, мы это уже обсуждали, так что собери сопли. После свадьбы нас ждет еще много интересного. Обещаешь? Обещаю. Чуть позже ко мне начали подходить разные темные и задавать вопросы. Кто-то пытался выяснить мое прошлое, кто-то – уровень влияния, кто-то – просто познакомиться и выразить свою радость. Думаю, с надеждой в будущем подмазаться с личной выгодой. Хотя большинство из них интересовала моя магия. На последний тип вопросов я отвечал однообразно. Вам такое и не снилось, и не завидую тому разумному, кто будет в этом сомневаться. Некоторые нервно усмехались, другие задумчиво отходили в сторонку. Так вечер и прошел. После, когда гости разошлись, мы отправились на ужин, на котором долго обсуждали все произошедшее, а затем разошлись по своим комнатам. Меня до сих пор клали отдельно от невесты. Самым спорным во время ужина было то, что я вспомнил очень давнее свое обещание и решил его сдержать. На свою свадьбу я обещал позвать деда. Ну, как обещал. В общем, мой дед из тех, кому совершенно безразлично мнение других. У него всегда было два мнения, его и неверное. Он делал только то, что считал нужным, при этом был очень педантичен и всегда держал свое слово. Его уважали и на работе, и в селе, в которое он уехал из города, выйдя на пенсию. Так вот, в один из дней моего детства он заявил: «Не помру, пока не погуляю на твоей свадьбе, и только попробуй там тихо все провернуть. Как есть, отхожу розгами. Вот потом делай, что хочешь, а чтобы мне внуки были, и я присутствовал на святах. Бабку, коль жива будет, сажай порознь со мной, ни стакана не даст мне». «Все понял, то-то же, молодец, вот тебе рогатина, чтобы не забыл, значит завтра утром за дедом». Я сильно переживал по поводу моего возвращения в родной мир, что больше ни о чем не мог думать. Даже моя первая встреча с Карани вызвала столько страха и волнения. «Жигуль, Снежка, я утром должен буду уехать ненадолго. Я обещал деду, что он будет на свадьбе. За Неонора, я с тобой, и это не обсуждается. Жигуль, может, я сам? Тебе ведь надо к церемонии готовиться. Тортон, я тоже с вами. Жигуль, а ты тут откуда? Тортон, но я только что сказала, что вы завтра утром за новыми приключениями. Жигуль, Снежка, ты зачем еще и ему рассказала? За Неонора, а куда мы без него? Столько всего вместе прошли. Жигуль, ясно, понятно, отговаривать вас, я так понимаю, бесполезно. Ладно, утром выдвигаемся, едем на гравикоптерах. Больше с собой ничего не надо. Слушаться беспрекословно, это будет чертовски опасно. Глава 8. Заминка. Утром следующего дня я встал еще до рассвета, потому как вообще не спал. Зашел на кухню, там пара кухарок спала прямо на рабочих местах, уронив голову на руки. Когда я зашел, они подняли головы и уже подорвались отвесить мне поклон или еще что-то, но я попросил их не дергаться и продолжить отдых, сам разберусь, не маленький, наверное, и так трудится в 3 смены, а тут еще один человек с бессонницей. В общем, за кухней обнаружился склад, где я набрал себе немного еды и вина, прошел мимо снова дернувшихся кухарок в столовую для обслуги и начал завтракать. За Неонора. Спишь, Жигуль? Ем. За Неонора. Где, Жигуль? Столовая для прислуги сразу за кухней. Через 10 минут ко мне присоединилась Снежинка. Вот она не стала стесняться и приказала кухаркам сообразить на стол, что те и сделали крайне оперативно. Ты сказал, что в твоем родном мире опасно. У меня появилось несколько вопросов. Да, давай, спрашивай, от тебя секретов нет. То есть получается, мир людей не родной для тебя? Нет, ну мой мир тоже мир людей, но про него никто не знает, и надеюсь, не узнает. А тот, про который слышала ты, это, так сказать, не родной. Люди из моего мира пришли из него, это было очень давно. Кстати, можешь поменять мне что-нибудь на золото? Зачем менять? Пошли так возьмем. Этого добра хватает. Думаю, отец и серебра не пожалеет только за то, что ты дал ему на изучение тот шар. А я про него уже почти забыл. Надо будет забрать, когда папа все изучит. Ладно, давай наберем золото и пойдем будить Тора. Думаю, он обидится, если уйдем без него. Снежинка повела меня по каким-то подвалам, пока мы не дошли до массивной двери. Вот, вся мелочь тут, и она открыла дверь. Порядка не было от слова совсем. В помещении 10 на 10 метров лежала куча разных золотых предметов, таких как посуда или украшения. А есть монетами? Да, но это нам в казну тогда надо. Необходимо найти казначея, у него ключи, да и под запись все строго. Мы снова пошли коридорами, разбудили на 2-м этаже пухлого темного и вместе с ним снова пошли в подвалы. Казна оказалась на 0-м уровне и имела впечатляющие габариты. Помещение оказалось размером со спортивный зал, только потолок был всего 3 метра. «Что вам, принцесса?» – спросил он, зайдя внутрь. «Золото надо немного взять, а мелочь – это вон там, справа сундуки стоят. Спасибо, проводите нас и запишите». Мы прошли за этим темным, вдоль всей правой стены стояли сундуки с золотыми монетами, на которых были изображены цифры темных эльфов, а с другой стороны какие-то орнаменты. Как выяснилось позже, это родовые знаки, которые чеканит на монетах правящий род. Я выбрал небольшой сундучок, который стоял поверх другого, но уже большого. Думаю, нам этого хватит. И все, может, еще серебра возьмем? Забыла, у нас золото намного дороже. Прости, и правда забыла, все никак не могу запомнить то, что в корне нелогично. Я переместил сундучок в прокарман, и мы пошли будить Тора. Тор, тревога. Перерожденные убивают. Заорал я, войдя в его спальню. Надо отдать гному должное. Спустя секунду он уже был на ногах. Причем, как выяснилось, он спал в обнимку с молотом. Более того, он положил его под голову и обнимал рукоять. После моего крика он мгновенно сделал перекат, попутно упав с кровати, затем вскочил на ноги, замахиваясь тяжелой железякой, которая уже искрила от вложенной конструкции. Взгляд его был серьезен, он уже полностью готов к схватке с врагом. Все портило лишь то, что его доспех находился рядом с кроватью, на специальной стойке, а гном сейчас стоял в одной набедренной повязке. Отбой, боец, молодец, не посрамил честь рода. 2 минуты на одевание, и ждем тебя в столовой. Да вы совсем зачем же так пугать то было, я же, вы же, ой, все. Он обиженно кинул молот в меня, но без фанатизма, просто напугать и медленно, матерясь, пошел напяливать латы. Мы же со Снежинкой отправились в столовую. Попив отвара из трав и дождавшись, пока гном поест, мы втроем отправились в сторону портала. Теперь у меня был свой небесный камень, и никаких проблем с отправкой домой я не видел. Единственное, что придется сначала портануться в Европу, а лишь оттуда отправиться на Землю. Через полчаса мы встали на портальной площадке, и я портанул нас в портальную моего города. Внутри портальной все было так, как я оставлял, и даже 2 дежурных оказались на местах. Увидев нас, один из парней среагировал моментально и нажал на тревожную кнопку, запечатывая нас и себя внутри. Второй также не терял времени даром и направил на нас бластер. Вот этого, к слову, я не ожидал. Оружия у встречающих по протоколу не должно было быть. К «Кто такие?» – заорал парень с оружием. «Второй начал целиться в нас из своего такого же. Тот, кто твое оружие придумал и сделал», – сказал я, откинув капюшон. Парни пару секунд вглядывались в мое лицо, затем переглянулись и упали на колени. «Простите нас, правитель, мы не признали тебя сразу», – думали, снова светлые эльфы. Встали и подробно рассказали, что к чему. После из недолгого рассказа я узнал, что Велор назначил в Европе своего управляющего. Торгаши со всей империи организовали здесь свой рынок, и теперь это крупнейшая обменно-торговая точка. Почти весь доход идет в королевскую казну, людям платят копейки. Иногда появляются светлые, что-то ищут и вынюхивают. Те, кто проходит сюда порталом, умирают сразу. Те, кто приходит из ближайших порталов поверху, ничего не находит, так как теперь под городом есть бункер, где прячется начальство и хранятся все вещи, про которые остальным знать не положено. Про реальное положение дел практически никто ничего не знает, поэтому все, кто подвергся пыткам, не смогли ничего рассказать. Меня давно считают погибшим. Что сейчас на улице? Середина ночи, правитель. Тут я на пару секунд замер. По ментальной связи пришли картинки и мыслеобразы. Сначала непонимание, потом удивление, лишь потом безмерная радость, а затем картинки проносящихся мимо деревьев, домов, речки и т.д. «Открывай выход», — сказал я парням. «Не пугайтесь, сейчас прибежит мой Дартик. Если помните, я обещал вас познакомить. Это тот маленький, миленький, пушистенький и очень добрый питомец», — полуспрашивая, полупередразнивая, уточнила Снежинка. «У нас тоже есть домашние питомцы. По описанию похожи на этих, ловит мелких грызунов», — добавил гном. «Да-да, это именно он. Он уже на подходе». Еще пара секунд, на улице уже явно слышался стук лап о землю. Звук был таким, будто к нам бежал слон. Ну, или лошадь в 4 раза больше весом и имевшая более мягкие копыта. «Жигуль, это точно Дартик. По звуку к нам бежит огромный Туара. Да, твой пушок был тише. Точно мой, не преувеличивай. Ну, может, отъелся немного, пока меня не было. А может, я не договорил, меня снесло поездом. Огромным, вонючим, лохматым, черным поездом. Эта скотина и впрямь выросла еще больше. Теперь он в холке был выше меня. Но это я узнал потом, а сейчас я вылетел из портальной, как пробка, от удара мордой. Я лежал на брусчатке, пока эта сволочь меня облизывала, надо ли говорить, что теперь его язык не уступал размерам лопати для снега, и он мог за один взмах покрыть меня слюнями с ног до головы. «Фу, прекрати, фу», я сказал. «А ну, убери свою морду». Да где там, он скакал вокруг, неистово скуля и облизывая меня. Краем глаза я увидел, как на выходе из портальной в нерешительности замерли Снежинка и Тор. Они не знали, как реагировать. То ли спасать друга из пасти страшного чудовища, то ли это действительно маленький, миленький Дартик, и ничего плохого не происходит. Я, улучив момент, схватил собакина за язык, он, заскулив, начал пятиться. Не поднявшись, еще раз прикрикнул, чтобы он успокоился, и лишь затем отпустил язык. «Ну вот, это Дартик, знакомьтесь». «А я так и знала», скрестив руки на груди, сказала Снежинка. «Чем тварина больше и страшнее, тем она для тебя милее и пушистее». Тор никак не комментировал, просто, отойдя от состояния испуга и непонимания ситуации, он залился смехом. Как только я снова повернулся к Дарту и погладил его, тот сразу рухнул на спину и подставил живот, продолжая своей конской мордой ластиться к моей ноге. Что делать, пришлось жалеть и чесать маленького. Когда мы закончили, он начал мне с дикой скоростью транслировать свои чувства, как он боялся того, что остался один, как он сердился на светлых, которые его подстрелили, как он безумно скучал по мне и грустил каждый день. Пришлось снова его жалеть и чесать. Затем мы подошли к моим друзьям, и я попытался объяснить пёселю, кто это и как с ними стоит себя вести. На это ушло еще несколько минут и куча фантазий, чтобы до него все точно дошло. Результат был неожиданный. Он порычал на Снежинку и скинул ей немного мыслеобразов, она поняла их как ревность. А вот Тора он лизнул, проехавшись языком прямо по лицу. «Это что значит?» – не понял тот. «Он тебя попробовал, сейчас думает, сожрать или нет. Так может, я это, пойду, да стой ты, я пошутил, ты ему понравился. А вот за Снежинкой он будет приглядывать, думаю, боится, что она снова нас разлучит. И что мне делать?» – спросила темная. «Мириться, дружиться, можешь подкупить, Он любит мясо и когда его чешут. Не так я себе представляла вот это вот все. Ладно, мы не за этим сюда пришли. Я хоть и планировал сюда прийти через пару дней и сбегать на землю без Дарта, но уже поздно что-то менять. Ребят, ночью прибегал Дартик, немного пошумел и снова убежал. Вы меня не видели, через пару дней вернусь, тогда всех и обрадую. Все понятно? Да, правитель, почти хором сказали встречающие. Глава 9 Дед. Мы вышли из портала там, где я в него вошел. Это был берег реки, где Дарт откопал наруч. На горизонте брезжил рассвет. Я до сих пор точно помню расположение сторон света, и солнце только начинало появляться. Я на секунду потерялся. Вот она, моя прошлая жизнь. Сейчас можно просто сесть на попутку, добраться до города, обратиться в милицию с заявлением о потере памяти, пройти освидетельствование, курс реабилитации и продолжить свою спокойную жизнь. Посмотрев по сторонам и увидев своих друзей и собаку с Холкой в мой рост, я понял одну вещь. Это будет пиздец скучно. Нет вкуса жизни, нет радости достижения и открытий. В конце концов, я не готов потерять снежинку. То, что Дарт пойдет на опыты, факт. После этого я посмотрел на голубое небо, увидел там пару инверсионных следов самолетов и вдохнул полной грудью. Знакомьтесь, мой родной мир под названием Земля. Республика Беларусь. Бывший сборочный цех СССР и Центр инженерной мысли. А ныне огромный огород с картохой. Ох, не то мы направление выбрали. Но сейчас не об этом. Вести себя дружелюбно, ни с кем в ссоры и драки не вступать, говорить буду я. Сейчас попробую скинуть вам язык. Я достал из прокармана заготовку арта и начал загружать из памяти свой язык. Сложнее всего было концентрироваться на одной непривычной задаче. Все время в голову лезли посторонние мысли, и внешнюю среду никто не отменял, особенно, когда она была родная, а не какой-нибудь красный лес. И вот спустя 15 минут я психанул окончательно. Всего, что я успел записать, должно хватить на простой разговорный, высокопарно, к сожалению, общаться не смогут, но и мы не в Питер едем. Раздаю им арты, чтобы грузили себе, а в это время выдаются у Дарту. Теперь ему не стоит светиться перед людьми, пусть лучше двигается лесами вдоль нашего маршрута. Ментальную связь мы будем держать и координировать свои действия. Тор, Снежка, надо аккуратно откопать портал и останки воина, ничего не повредив. Зачем? Я хочу перенести портал в другое место, чтобы каждый раз не искать попутки. Так у нас же гравикоптеры, на них лучше не показываться. Просто сделай, как я прошу. С собой я предусмотрительно взял 3 лопаты. Мы с Тором и Снежинкой начали аккуратно очищать ближайшую площадь от грунта. Сначала обнаружился скелет в доспехе, который я сразу же прихватизировал. Затем и портальная площадка, на ней оказался еще один небесный камень. Мне невероятно повезло, что наруч был заряжен этой энергией на еще один переход, и за такое количество времени энергия не развеялась. А вот сам камень был пуст, но это поправимо. Я забрал в прокарман площадку вместе с монументом. У меня на нее были большие планы. Теперь осталось самое сложное – встретиться с родственниками. Они-то явно меня уже списали и внесли в списки усопших, как бы их удар не хватил. Мы отошли от реки и вышли к трассе. Моей машины и след простыл естественно. Если не угнали, то нашла милиция. А далее приехал отец и отогнал к себе. Дома лежал запасной комплект ключей. Не скажу, что машину было сильно жалко, стоила она всего 1к, но все равно. Дойдя до трассы, мы стали ловить попутку. Все, кто проезжал мимо, таращились на нас, как на диковину. Оно и логично, парень в хламиде и кожаных сапогах, девушка, мулатка с острыми ушами и клыками, да какой-то широкоплечий мужик в старых латах. Спустя час нас подобрал джип, где нас начали троллить 2 парней лет 20, сидевшие на передних сиденьях. А вы, наверное, на Цимитсон едете, так тут недалеко. 800 км до ближайшего, а железо заказное или салика, а как ты в своих доспехах по большому ходишь, а уши накладные или ты операцию делала, так мы и проехали 20 км. Под конец парни начали даже комплексовать, так как уже разошелся я. Так, а чего это вы вдвоем, без девушек? Кстати, большие авто, попытка компенсации в другом месте, чего вы так на меня смотрите? Я, вон, на Матизе езжу, ушастая подтвердит, что в тачке 2 кардана, один снизу, другой от меня в руль упирается. Мои друзья за всю поездку не проронили ни слова. Когда я попросил выйти, было ощущение, что парни уже и рады от меня избавиться. перед нами виднелся съезд с трассы на гравийку, которая петляла до тех пор, пока не скрылась из виду. В этой части республики было много озер. Деревня находилась на берегу одного из них. Наверное, поэтому эта деревня не превратилась в очередной памятник прошлого. Все освободившиеся дома сразу же выкупались под дачи. Летом жизнь здесь кипела. По пути меня начали спрашивать, как работают повозки. Пришлось долго объяснять, как все устроено, и про добычу ископаемых, и про главные достижения науки. Мои друзья были в шоке. Для них все, что я говорил, магия, а для меня простые и понятные вещи. Магия осталась по ту сторону портала. К слову об этом, дискомфорта никакого. Наши источники полны, но каким-то способом заблокированы. Мы просто не могли оперировать нашей маной. Максимум, который я смог все-таки выдать, смог бы зажечь слабенький фонарик и не более того. Подойдя к одному из участков, я молча указал друзьям держаться позади. Дарт и вовсе обежал участок и притаился в кустах по ту сторону забора. Мы медленно шли в сторону дома, судя по солнцу, уже был полдень, поэтому, скорее всего, старики обедали. «Ах, ты ж, скотина какая!» Из сарая вынырнул детский ком в руке и начал прицельно бить меня вышеупомянутым. Я сразу же развернулся и принялся отбегать. Мои друзья, глядя огромными глазами, также пятились. Они не могли представить себе ситуации, при которой я мог от кого-то, поджав хвост, убегать. «Деда, стой, дед, прекрати, я сейчас все расскажу». «Конечно, расскажешь, вот я тебя огрею, как следует, а потом расскажешь». «А ну стой, паразит». Мамка все подушки проплакала, батька посидел, а он гуляет тут. «Сейчас я тебя». Я петлял как уж, укрыв голову руками. Деду хоть и было за 80, но прыти ему не и мне прилетало регулярно. Да и я не сильно убегал, просто не давал ему хорошенько прицелиться. Было лучшим вариантом, если он выпустит весь пар, гоняясь за мной по всему двору, попутно иногда попадая мне по рукам. Когда деда выдохся и решил, что с меня хватит, то молча начал разглядывать меня и моих спутников. «Ты, верно, в Россию ездил? В Москву эту? Почему? Да видел я телевизор, там все такими, как ты, становятся. Мужики в сапогах да бабы мускулистые, как это загорелое. Ах, ты ж, паразит». Дед снова принялся лупить меня своим кийком для ходьбы. «Деда, стой, не из таких мы. Не был я в Москве». «Да, а что это тогда все? Помнишь, раньше рыцари были, короли, принцессы. Вот, у нас есть такой кружок, мы там сами вещи под старину делаем, наряжаемся и ходим так. Нам так интересно. Если ты сейчас мне меч стальной не покажешь, как есть засеку, еще и за брехню накину». Я спокойно достал из прокармана, достав под хламиду, типа, там и лежало, свое копье. Мои друзья поступили таким же образом. Дед, оглядев нас, сказал Снежинке, чтобы расколола полено на колодке. Та, поняв не совсем верно или не рассчитав силу, рассекла полено вместе с колодой, на что дед был категоричен. «Ну и кобыла, на такой пахать надо». «Ладно, пошли в хату, старая снедать приготовила». В пути мне снова со свистом да наотмашь прилетела между ребер палкой. На мой непонимающий взгляд дед только ответил: «Как вспомню, аж бесит». Войдя в дом, я увидел, как моя бабка побледнела. «Успокойся, старая», — тягался здесь оболтус. «Я его уже отходил как следует. Жив он, паразит, аж обидно. Мы его и оплакали, и помянули. А как мы с Толиком его на той неделе поминали, аж жалко, что ожил, кхм. В общем, живой паразит, дыкой друзей приволок, накрывай на всех». Мои друзья были в шоке. Они так и шли сзади, боясь привлечь внимание. В машине также сидели молча и о чем-то думали. А вот дед их явно впечатлил. Меня так даже перерожденные не били. Ну, по крайней мере, безнаказанно. «Ну что, рассказывай, где шлялся и кого приволок? Ты же помнишь, что я инженером работал? Ну вот, меня позвали в Минск работать над секретным объектом, под землей строим, никому ни слова. Вот и пропал. И что, нельзя было мамке слова сказать?» Опять взорвался дед. «Так у нас телефоны отобрали и не выпускали, пока задачу не сделаем», — продолжил я сочинять. «Выпустили, вернули?» «Да». «Так, а чего мамке не позвонил?» Дед снова попытался достать меня кийком. «Так денег к тому времени на телефоне уже не было. Значит, с этими оболтусами время у него было, и тряпки, и копье, а мамке позвонить он времени не нашел. Да я к вам сразу, тут ближе, а деньги еще не дошли. Да вот с ребятами успели». «Дед, ладно тебе, пусть поедят, потом воспитывать будешь, встала на нашу защиту бабушка. «Ладно, голодными и правда, не дело. Самогон будешь?» – спрашиваешь. Бабуля наложила всем вареной картошки с жареным мясом, нарезала хлеба и достала из-под пола бутылку самогона. Оттуда же достала пыльную банку с солеными огурцами. Я сказал, что Снежинка не пьет. Уверен, ей на самом деле не понравится. После этого все присутствующие мужики выпили, я с дедом закусил, а Тор, почавков, стал нюхать стакан. «Чего это он?» – спросил дед. «Большой ценитель и знаток», – с улыбкой ответил я. «Хороша, нам бы такую», – задумчиво произнес гном, даже не поморщившись от выпитого. «Да ничего особого, обычный самогон, пшеничная брага да вываривай при 80 градусах», – рассказал деда нехитрый секрет. «А где можно взять пшеницу и прибор, чтобы измерять ваши градусы?» «Да не проблема, в колхозе пшеницы много, а прибор в магазине есть», – с небольшим удивлением ответил дед. «Жигуль, давай сходим, очень надо», – умоляюще посмотрел на меня гном. «Хорошо, после обеда сходим», я решил не мучить гнома. «Ну и кто это?» – спросил в конце обеда дедушка, которому до сих пор не представили моих друзей. «Это мой друг, Тортон, он иностранец, мы с ним на стройке сдружились. А вот это Зоя, моя невеста, мы с ней расписываться будем». «Когда это?» «Завтра и распишемся». «Так вот ты чего пришел, помнишь все-таки?» «Помню, деда». «И правильно, я бы тебе таких палок всыпал, если бы ты забыл. А она чем занимается?» «То, что не пьет, хорошо и крепкое, пахать можно. Думаю, не только плуг, но и барану потянет». Дед залился смехом от своей шутки. «Ну, деда, я же серьезно. Если серьезно, то выбор твой. Как решишь, так и страдай потом. Так ты едешь, а куда же? И бабка едет, и родители, и тетка, и сваха, и кума еще жива, и... Нет, только вы и родители, остальных не надо. Так и нас же всегда приглашали. А я вот такой выродок и никого не приглашу. Как хочешь, вы идете и все, обидится. Ну и пусть, я все сказал. Ну, тебе с этим жить и с этой, кивнул он на Снежку. А где хоть, она голубых кровей, у нее и замок есть, там и справим. Ох, ты ж поди готовить даже не умеет. Все умеет, проверено. Ну, тебе виднее. На вот мой телефон, звони родителям, а нет, я сам позвоню. И дед позвонил. Родители примчались через час, взяв за свой счет на работе. От города до деревни было всего 100 км. Сначала были слезы, потом ругань, потом оправдание и объяснение. Самым сложным оказалось донести то, что свадьба будет без классических костюмов, без венчания и, вообще, неизвестно где, дорогу куда я даже не могу объяснить. Все у тебя не как у людей. Ладно, бабка выкуп проведет, она столько всего знает, к вечеру ток до хаты доберетесь. Деда, выкупа тоже не будет, да етить вас всех в позе. Может, вы еще и пить не будете? Ну, пить то будем точно. Только, наверное, лучше в магазин зайти, а то там напитки слабые. Как знал, с этими словами деда залез в погреб и с криком «А ну!» подсоби начал подавать огромные бутли с самогоном. Такие чаще всего показывали в старых фильмах, например, как «Вечера на хуторе», если не ошибаюсь, на 30 литров, с узким горлом. Тор охотно бросился помогать деду, очень бережно принимая бутли, коих оказалось аж 5 штук. Только после всего этого я вспомнил про Дарта, который так до сих пор и сидел в весенних кустах за забором. После того, как мы вышли на улицу, я решил его представить. Все помнят моего Дартика? Да, Баутила бесполезный, добрый, як падла, не смог промолчать дед. Ну, он подрос немного. В общем, Дарт, ко мне. Родители чуть не наложили кирпичей, бабка тоже, один дед был невозмутим. Эка, его расперло. Чем же ты его кормил? Я этим своих свиней кормить буду, все село обзавидуется. Ах, ты ж, собака невоспитанная, махнул дед киком, когда собакин наступил на одну из грядок, но тут же исправился и прижался к дому. Такого прокорми теперь, выдал последний коммент дед. Последнее, что я сделал, попросил у деда свободного места поближе к калитке. Когда дед показал, где можно, я выгрузил там портальную площадку вместе с монументом, который непонятно как до сих пор функционирует. Утром мы отправились на свадьбу, в мире темных как раз был вечер. Глава 10. Свадьба. Оказавшись на той стороне, моя родня начала осматриваться, когда все поняли, что ничего не поняли, уставились на меня. Ну что, скажи я сразу про все это, был бы уже на принудительном лечении или в психушке, или в наркодиспансере, разве нет? А я знал, что живу всю жизнь с ведьмой, вот и внуку передалось. Все, кроме бабушки, хихикнули. «А можно теперь, как есть, о том, что все-таки происходит?» — спросил мой отец. «Мы в другом мире, я теперь очень крут, вот женюсь на принцессе темных эльфов, вот этот коренастый в латах на самом деле гном, и вам выпала огромная честь, в этот мир никого постороннего не пускают». Все еще раз осмотрели моих друзей, отдельно задержавшись на снежинке. Она, в ответ на это, немного покраснела. «С Дартиком по этой же причине не все в порядке?» «Да, пап, он теперь что-то вроде личного охранника, и потому начал меняться. Всю дорогу, пока мы шли во дворец, меня и снежинку засыпали вопросами. Я сильно переживал, но вроде она понравилась всем. Лишь бабушка сетовала на то, что ее надо бы откормить нормально. Вообще, очень странно, слишком легко мои родители восприняли всю эту информацию и другой мир. Да, их поведение было немного странным. Будто они или в состоянии аффекта, или уверены, что спят и вот-вот проснутся. Сразу после перехода случилась небольшая заминка. О том, что мы будем не одни, стража была предупреждена, а вот о том, что с нами будет огромное чудовище, они не знали, да и мы не планировали его взять с собой. Пришлось объяснять и успокаивать. Здесь было очень строго в плане порядка и отчетности. Поэтому Дарты не хотели пропускать, но при первых признаках метеоризма решили сделать исключение. Снежинка умчалась вперед, ей надо было успеть привести себя в должный вид. Нас же сопроводили через отдельный вход, так как через центральный прибывали гости, как, собственно, и через портал. Каждому выделили по комнате. Логично, но дед с бабулей и родители взяли по комнате на двоих, а не каждый персонально. Затем им предложили наряды. Повезло в том, что принесли арты с голограммами, а не саму одежду. Я же достал из прокармана доспех, который изначально был в комплекте с наручем, и попросил привести его в надлежащий вид. Под него мне предложили белые одежды, подходящие по местным традициям. Доспех оказался необычным. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что он был золотым с серебряными узорами и вставленными накопителями. Собран он довольно сложно. Наплечники из трех частей, наползающих друг на друга, были связаны кольчугой с грудной пластиной, закрывающей все от ключиц до солнечного сплетения включительно. Ниже шли пластины, снова заходящие друг на друга и скрепленные кольчугой. В самом низу просто кольчужная юбка выше колена. Вся эта защитная конструкция хоть и была увесистой, но нисколько не стесняла движения. Уже после заката началась церемония. Все собрались в главном дворцовом зале. Он находился на шестом этаже и занимал практически весь этаж. Кое-где посреди зала стояли колонны, но, думаю, они были необходимы технически, дабы выдержать вес остальных этажей. Меня и моих родственников впустили через отдельный вход. Он был сбоку от трона, на котором сидел тесть. Мы вышли, я поклонился в сторону трона. Родня последовала моему примеру. С другой стороны трона стояла снежинка с матерью, за ними еще четыре незнакомых темных. Мы одновременно дошли до середины и встретились, поклонившись уже друг другу. Дед при этом ворчал о своей спине. Я предстал в новой броне, под которой белые церемониальные одежды. На руках были наручи, на голове свежая стрижка, бороду тоже привели в порядок. Мне предоставили новые сапоги взамен изношенных. Ко всему этому успели сделать кожаную портупею с дорогой отделкой для моего копья, которая теперь висела за спиной. Шоком стало то, что Дарк тоже присутствовал. Он находился в нашем углу помещения и послушно сидел. Было видно, что его хорошенько отмыли, вычесали и даже покрыли чем-то, отчего его шерсть стала гладкой и блестящей. Когда мы уже стояли лицом друг к другу, правитель этого мира подошел, произнес на местном языке традиционную речь и затем поклонился нам. Это было неожиданно. После он достал кривой кинжал и надрезал себе оба предплечья. Затем пришла наша очередь, надрезав свои ладони, мы взялись за его предплечья, и он снова начал традиционную речь. В конце его речи, все, кто был в зале, поклонились, в полной тишине слышались лишь кряхтения моего деда. Когда все снова приняли вертикальное положение, то начались поздравления. Все гости по очереди, мелкими группками подходили и передавали нам какие-то подарки, иногда это были документы, а иногда артефакты или редкие драгоценности. Через десяток минут после окончания подношений все помещение залило красным светом. Как мне объяснила снежинка, это редкое астрономическое явление, когда главная из лун этой планеты становится особенно яркой, но при этом приобретает красный оттенок. Далее в стене находилось специальное отверстие с хитрой системой линз и зеркал, что и дало такой эффект в помещении. Именно по этому поводу свадьбу сделали так быстро, я бы даже сказал, в срочном порядке. У темных было давнее суеверие, связанное с бракосочетанием именно в эту ночь. «Что будет дальше?» – спросил я, когда церемония вроде бы подошла к концу. «Ничего, завтра ты будешь внесен во все документы и родовое дерево, а также получишь право наследования трона, но с этим будут сложности. Это понятно, я же не темный». «Да, в основном поэтому». «Так значит, сейчас все разойдутся?» «Да». «А можно оставить тех, кто, как бы это получше выразиться, кому здесь рады, друзьям и соратникам рода?» «В принципе, да. Но зачем, как зачем? Эльфийскую свадьбу мы отметили, а человеческую нет. Что-то мне уже страшно. Может, на земле будет не то, на земле будет второй день, и лучше его проводить не здесь. Боюсь, он будет похлеще первого. Поверю на слово. Что требуется? Скажи отцу, пусть оставит тех, кого он рад видеть, ну и столы с легкой закуской». К моей просьбе местные отнеслись с пониманием, да и выбора у них не было, учитывая мой новый статус. А далее началась попойка. Нам принесли бутли с самогоном. Темные явно не были приучены к крепким напиткам, а потому уже через час вокруг слышались крики, песни, царствовало веселье. А спустя еще полчаса эти очень воспитанные, выдержанные и серьезные темные участвовали в конкурсах, устроенных дедом. Порой доходило практически до драк в споре о том, кто победил. Уже под утро деда что-то доказывал какому-то темному. Как это происходило, я так и не понял. Причем дед орал на относительно русском, а темный на эльфийском. О чем спор, как друг друга поняли. Финалом было то, что дед уже начал грозить кейком. Лучше вмешаться, если они дойдут до дуэли, у твоего дедушки нет шансов. Его соперник отличный огненный маг. Против такого с палкой не попрешь, толкнув меня в бок, прокомментировала Снежинка. Я, будучи изрядно пьяным, воспринял ее предложение по-своему и, действительно, вмешался. Деда, погоди секунду, надо кое-что поправить. Подойдя к нему пьяной походкой, я приложил к деду наруч, на что тот сразу откликнулся, найдя неактивированную душу источник. Один виртуальный клик, и у деда в груди начал зарождаться огненный смерч. Сказать, что я будет слабо сказано. О, кажись, самогон по мозгам вдарил, аж повело чутко, сказал дед. Я же был в шоке от воспоминания о том, как я потерял сознание после активации, а этого только повело. Вторым шоком был сам источник, который оказался чуть меньше моего, но при этом стало понятно практически подсознательно, что мана там очень концентрированная, будто вся злость, что дед копил в себе, прессовалась в эту самую ману, слой за слоем. Затем дед замер на секунду, и из его рук в потолок ударило два мощных потока огня, а вокруг заметно похолодало. Огонь лился из его рук, сам он тоже был покрыт пламенем на всех открытых участках тела. При этом все казалось в норме, его одежда не воспламенилась, и сам он не получил ожогов, лишь удивленно смотрел на свои руки. «Единый с огнем», — сказал его оппонент, оценив уровень дедушки, спорить передумал и, поклонившись, решил ретироваться. «Я же, на всякий случай, быстренько смастерил простейший арт из предметов, что были в моем прокармане». Он блокировал выход маны. Потратив на это буквально минуту, я надел деду на шею медальон, сказав, что это ему за честь и отвагу. К утру все разошлись. Перед уходом половина гостей считала своим долгом подойти и рассказать мне о том, какой я замечательный человек, как давно они так не веселились, и что Ная очень повезло со мной. Когда все проснулись, то мы с родителями и Снежкой пошли прогуляться на свежий воздух. Состоялся долгий и обстоятельный разговор, в котором мне пришлось объяснять родственникам, что со мной творилось все это время. Не пошла лишь бабуля, сказала, что еда дрянь, и она приготовит что-нибудь сама. На вопрос, как потом до нас докричаться, я дал ей Саню и сказал, что можно позвать через нее. 2 часа спустя по ментальной связи пришла картинка, как бабушка держит в руке Саню и орет в нее, что уже пора завтракать. Немного поржав и объяснив остальным, мы пошли на завтрак. Бабуля удивила. Она смогла приготовить практически обычные блюда, типа тушеных овощей, салатика и хлеба, и все это из местных продуктов. Я до этого не понимал, насколько соскучился по нормальному хлебу. Затем все напросились посмотреть на быт темных, хотя я и сам об этом думал, мы ведь до сих пор не выходили за пределы территории дворца. А посмотреть было на что. Вокруг дворца находился город, огромный город, даже по земным меркам это был мегаполис. Хотя причиной тому не численность местных, а устройство построек. В городе росли довольно крупные деревья, не слишком высокие, не выше пятого этажа, но при этом очень широкие. Около 5 метров в диаметре, в среднем. Каждая из них росло примерно в сотне метров от соседних. И каждая из них или являлась само чьим-то жилищем, или было дополнительно обстроено вокруг чем-то наподобие домика из дерева. Кое-где виднелись и дополнительные ярусы на высоте, а ствол уже являлся скорее лестницей. Одно дерево принадлежало лишь одной семье. Все дороги проходили строго по границе между отдельными участками с деревом в центре. Лишь те крупные дома, имевшие несколько сплошных этажей, являлись инфраструктурными, и к ним вели дороги. Пару раз нам попадались не очень большие поместья из камня, которые располагались на приличном отдалении от всех остальных домов деревьев. Это были родовые поместья знатных семей. Сделав небольшой круг, мы вернулись назад и начали готовиться к обратной дороге. Нам нашли и предоставили специалиста по порталам. Он должен был заблокировать все порталы в мире людей, про землю никому говорить не стали, это мой секрет, да и туда можно попасть только из мира людей. Снежинке выделили целый зал в закрытой части подвалов, куда она выгрузила все находки из проклятого мира. У правителя чуть глаза не выпали, когда он увидел, сколько Снежинка выгрузила остатков культуры зеленых. Затем мы отправились в Европу. Надеюсь, встречающие у портала не проболтались. Глава 11. Европа. После перехода нас встречали уже другие люди, но не стали хвататься за оружие. После моих вопросов выяснилось, что их предупредила та смена, с которой мы пересеклись. К их чести, они не сказали ничего конкретного, лишь предупредили, что не стоит делать никаких необдуманных поступков, а внимательно посмотреть на гостей. На этот раз нас встретили двое молодых людей, парень и девушка, и это были еще те, кого я отлично запомнил. Они оказались первыми, кто заступил на этот пост. Увидев меня, они упали на колени, а девушка даже всхлипнула. На мой вопрос сказала, что от радости. Она уже и не ожидала меня увидеть живым. В этой части мира было раннее утро, солнце уже час как встало, но зная местных, они уже должны трудиться. Если ничего не поменялось, то мои личные бойцы сейчас должны быть на тренировке в бывшей деревне Скоро. Выйдя из портальной, мы всей компанией отправились в мой дом. Я решил проверить, что там творится. Прибывшему с нами темному сразу же поручил установить блокиратор на переходы из других миров. Помимо этого он должен был установить в портальной панель, на которой отображалось, откуда пойдет подключение, а также будет высвечен личный код того, кто попытается пройти. Дублирующие панели он мог устанавливать в неограниченном количестве и даже обозначить их очередность. К примеру, тот, что будет у меня дома, имеет приоритет, я мог с него отказать в переходе, и никто другой не мог бы отменить это действие. Подобным образом следует поступить со всеми порталами этого мира. Темный пообещал настроить нам торговый межмировый канал. Теперь торговать можно будет по сети. Онлайн оформить заказ и получить порталом посылку из любого мира в поясе. Да, магический интернет, это не наш, возможностей явно больше. Пока мы шли от портальной до моего дома, нас многие успели увидеть. Многие женщины начинали плакать, мужики снимали шапки и кланялись, а то и падали на колени. Зайдя в дом, я обнаружил большие изменения. Все оказалось совершенно иначе. Не было моего любимого стеклянного столика, исчез холодос, на полках с моими вещами стояли какие-то статуэтки. Больше всего я переживал за свой телефон. Его я не обнаружил. Зато обнаружил сонного мужика лет 40 с большим пузом, который в халате, потирая глазки, спускался со второго этажа. «Кого там принесло на мою голову?» – спросил он, уставившись на нас. Увидев рядом со мной Дартика, в его голове явно начало что-то шевелиться. «Жигуля, не ожидал, как Жигуля, он же пропал», – не верил мужик, но Дартик, стоявший рядом, явно оказался в поддержку моей версии. Уверен, никто посторонний не смог бы с ним вот так вот прийти. «Через 10 минут я жду полный отчет о делах в моем городе, а затем ты можешь быть свободен и ехать туда, откуда приехал». «Как? Я же тут, это же все теперь мое, я не могу». «Думаю, можешь, мы же не будем проверять мою власть, он явно хорошо прирос к моей кормушке. Город с такими возможностями, да одно местное производство чего стоит. Уверен, большую часть всех доходов он присваивал себе, а Велору отправлял лишь малую часть. В его поведении читалось именно это. На пару секунд замерев, он снова был с нами, скорее отправлял сообщение. Я не могу решать такие вопросы сам». Через полчаса прибудет человек от императора и решит эту ситуацию. Хорошо, мы подождем, а пока готовь отчет. Он колебался, но затем, видимо, решил не рисковать и удалился наверх с пониманием. Я же начал рассказывать, как так вышло, попутно показывая дом. Дед отличился и тут, я как раз хвастался своей баней, когда дед обругал ее, заявив, что для того, чтобы вытопить такую дуру, никаких дров не хватит, и все надо переделать. При этом на полном серьезе сказал, что через неделю приедет и все переделает. Спорить с ним себе дороже. Спустя обещанных полчаса явился Корн, начальник безопасности императора. «Жигуль?» – спросил он, рассматривая меня и не веря глазам. «Теперь правильно будет обращаться Жигульная. Я теперь из правящего рода темных эльфов», – сказал я как можно высокомернее, заметив, как Корна начала гнуть к земле в поклоне, все-таки не выдержал и заржал. Корн подошел ко мне и приобнял, рассказав о том, что шел сюда с целью казнить шутника, что представился мною. «Велор уже в курсе?» «Нет, я получил сообщение, и сам решил во всем разобраться. У императора и так дел хватает. Думаю, он будет рад. Не говори пока, я хочу сделать ему сюрприз». Немного побеседовав, Корн отправился назад, что, к моей радости, не помешало работе темного с самим порталом, объяснив управляющему, что его работа тут окончена, и он возвращается в столицу. Тот, в свою очередь, передал мне какие-то бумаги и быстренько отбыл. Я же, взяв с собой Снежинку и Тора, отправился в старую деревню. Родня осталась в доме, обещав не скучать и посмотреть самостоятельно, что я тут устроил, имея в виду город. Отдельно замечу, что стена вокруг города заметно выросла. Она была видна на горизонте и навскидку уже имела высоту двухэтажного здания. Дойдя до бывшей деревни, я, как и предполагал, увидел тренировку. Борг вместе со своими бойцами нарезал очередной круг вокруг деревни. Сзади за ними бежала толпа молодых людей, среди которых, хоть и редко, но все же встречались девушки. Перейдя в конструктор, я заметил, что большинство из них маги. Когда они зашли на второй круг и оказались лицом к нам, то сбились с бега и замерли, разглядывая. «Чего встал? Беги, режим нарушать нельзя, а то я сейчас сам тебе помогу», – заорал я Боргу. Во время конкурсов я одному такому навешал, как следует, то ли проверил, то ли подколол Борг. «Там ничья была, Ила подтвердит», – сказал я, оправдываясь, и стыдливо начал смотреть в сторону. «Так это и правда, ты, все же проверка, а я уже глазам своим верить перестал». Он подбежал ко мне и, приподняв над землей, чуть не сломал ребра в своих объятиях. Вот два дурня с переизбытком здоровья, Борг и Тор. Надо бы посмотреть на их драку при случае. Подумал я, но вслух говорить не стал. Когда подошли остальные бойцы, а с ними и Валя, Ваала, девушка с даром воздействия, которую не хотели брать на обучение, я их перезнакомил между собой. «Это она?» – спросила Снежинка, оттянув меня за локоть в сторону. «Нет, Тумила, то есть Мела зовут. Это Ила, моя ученица», пояснил я темный, которую сейчас разглядывали не меньше меня. «Может, расскажешь все?» – спросил Борг. «Нет, давайте вечером, когда все будут в сборе, отметим мое возвращение, сходим в баню, устроим театр для всех. Тут такое дело, тот выродок, что вместо тебя был, совсем всех прижал. Я уже хотел до императора дойти, да его связи повыше моих оказались. В театр теперь вход платный, алкоголь под счет, да и нет его у простых рабочих. В общем, хреново тут без тебя стало. Эта скотина продала все, что смогла, люди денег давно уже в руках не держали, как и раньше работают за еду. Да что говорить, он всю стеклянную посуду в городе продал, люди снова из деревянной едят. По этому поводу не беспокойся, все будет. Мы вернулись в город, где я за час смог собрать всех руководителей. Еще час ушел на то, чтобы народ успокоился и принял мысль, что я вернулся и все будет как прежде. Затем я дал всем выходной, даже рабов попросил снять с работы как следует накормить. Народ разошелся готовиться к вечерним гуляниям. «Ну что, пошли в столицу?» – спросил я у друзей. «А можно мне с вами? Очень хочу на их лица посмотреть, особенно на Санаби», – вдруг выдал Борг. «А почему на Санаби?» «Так он рвал и метал, когда было решено, что ты не вернешься от светлых эльфов, а его дочь до сих пор не беременна. Мало того, что не смогла такого наследника добыть, так и шанс выйти замуж по любви мал очень. Она же без фигуры, взяться ни за что, смотреть больно». Затем он медленно перевел взгляд на Снежинку, которая, к его счастью, не понимала местного языка. «Ох и вкусы у тебя!» «Да, с языком надо что-то решать, придется записать еще арты для нее и гнома. Я же им установил только русификацию». Закончив все срочное, мы порталом отправились в столицу, прямиком во дворец. Появившись на той стороне, я спросил у стражи, которая явно признала как меня, так и Дарта, где император. Они не знали, но быстро вызвали местного дворецкого. Тот тоже меня признал и расспрашивать о моем воскрешении не стал, лишь довел Велора до личного кабинета, в котором я уже бывал. Ну не могу я быть адекватным и серьезным. Простите, но вести себя как унылое говно, явно не про меня. Поэтому двери я открыл сам, запретив меня представлять и сделал это громко. Ты что тут, совсем? Я там за мир наш сражаюсь, эльфов по струнке строю, вон даже нашел специалиста, который нам портал и заблокирует от межмировых переходов. А он тут, видите ли, занят. Сидит перышком на бумажке загогулины выводит. Не вспомнил про меня ни разу, даже подмогу мне не отправил. В жопке эльфов поцеловал и рад служить. Я тебе такое устрою, до конца своих дней не забудешь. Где Санаби? У себя, наверное, в доме магов, кое-как выговорил Велор, будучи в полном шоке и ступоре. Думаю, он сейчас даже не понимал, что все обвинения в его адрес были надуманы, и ничего подобного он сделать не мог, но его лицо этого стоило. Отвисшая челюсть, острое желание оправдаться, но при этом отсутствие слов, добавьте к этому отрицание веры своим глазам. Ясно, пойду и с ним разберусь. Я резко развернулся и, вытолкав друзей из помещения, направился назад к порталу. Спустя десяток секунд я услышал, как нас кто-то догоняет. Так и есть, это был император, Жигуль. Постой, подожди, не злись, успокойся, пожалуйста. В мире нет столько ромашкового чая, чтобы успокоить меня, сказал я, улыбаясь во весь рот и кое-как сдерживаясь, чтобы не заржать. Ну, я же, правда, не мог. Ну, мне же камень этот чертов нужен был, ради которого ты и устроил все в тот день, когда тебя забрали. Шустрый уже начал соображать, что к чему, не зря свой пост занимает. Не знаю даже, что ты можешь мне предложить, чтобы я тебя простил. Захотел бы, придумал способ меня спасти, а ведь меня пытали, потом лечили и снова пытали, даже руку отрезали, представляешь? Тут он поравнялся со мной, и мне пришлось скрывать улыбку. Жигуль, я действительно очень рад тебя видеть. Ну, попроси, что захочешь, ты ведь сам сказал, что мы друзья. Ой, все, у тебя все равно столько нет. Да сколько? Ну, может, золота сейчас и не очень много, наместник же был не так давно, но могу земли вокруг твоей деревни, то есть города, тебе отдать. Что мне земли твои? Нет у тебя ничего, что загладит твою вину. Меньше чем на две бочки вина, пять пива и одну с коньяком я не соглашусь. Тут Велор снова замер, не понимая всего прикола. Бочек с разным алкоголем у него было во много раз больше. Он не мог понять соотношение ценности земель и неполного десятка бочек с алкоголем. Так есть у меня столько и больше есть. Да, ну, тогда ладно, прощаю. Но смотри мне, подсунешь кислятину, я все тебе припомню. Ты, новость, да, нет, а чему ты тогда удивляешься? Ладно, иди, обниму, я тоже соскучился. Мы обнялись, он немного поворчал по поводу моих шуток, а затем изъявил желание отправиться вместе со мной.